Глава 21. «Мне надо найти его, их!» — запаниковала я. Мне резко стало наплевать на эти слухи обо мне. Сначала было так обидно, а сейчас резко стало плевать, потому что все это навредит Нику. Я-то все знаю о себе. Несмотря на то, что я, согласно школьным слухам, едва ли не более гулящая, чем Ник, я-то знаю, что я совсем не такая. И не важно, кто и что говорит, важно, что думают близкие, верно? И Ник ни за что не поверит Руслану. Руслан его провоцирует. Ник знает это, но изменит ли это хоть что-то? Внутреннее чутье говорило, что нет, потому что и Ника я тоже знаю. Он вовсе неплохой человек, и он не даст меня в обиду. «Я пойду с тобой», — решительно бросилась ко мне Лера. «Ну же, идем, Алиса!» Окрыленная неожиданной поддержкой, я бросилась к выходу из класса. По пути мы чуть не столкнулись с учительницей, но даже извиниться не было времени. Счет шел на секунды. Я молилась, чтобы учителя, заучи или хоть кто-то из взрослых оказались рядом, чтобы они остановили Ника, не дали совершить эту ошибку. Но по закону подлости, конечно же, на заднем дворе, куда выходить ученикам вовсе не полагалось, не было никого, кроме стайки старшеклассников и Ника, ну и Руслана. Шел дождь, прямо-таки ливень, холодный ветер продувал насквозь. На мне была лишь дурацкая белая блузка со школьными брюками, но холода я не чувствовала совершенно. Адреналин ударил в кровь. «Туда!» — крикнула мне Лера. «Разойдитесь, ну, слепой, что ли, не видишь, мы идем!» — наехала подруга на какого-то парня. Лера могла быть очень резкой и решительной, когда надо. Сейчас это было очень надо. Когда мы растолкали толпу, то я увидела Ника, стоящего напротив Руслана. Они ничего не делали, не дрались, но напряжение чувствовалось такое, что странно, что у них волосы не наэлектризовались. «Жалкий урод, вот ты кто!» — говорил ему Ник. «Ты попросишь прощения у моей девушки, или я прикончу тебя». «Твоей девушке? Твоей? Она моя девушка. Мы с ней в отношениях были, пока я не узнал, что она ж... А, вот и она, Алиса, что скажешь в свое оправдание?» «Она не будет оправдываться перед тобой, усек. Алиса, отойди». Ник бросил на меня короткий взгляд, и у меня аж сердце заныло. «Ник, не трогай его, он того не стоит», — взмолилась я. «Послушай, сестренку», — рассмеялся Руслан. «Во семейка, а, брат с сестрой». «Заткнись!» — закричала я. Не знала, что и предпринять, под рукой на этот раз не было термоса с чаем. Да и сейчас все серьезнее, едва ли чай помог бы. Я немного чувствовала свою вину. А как не чувствовать? Ведь между мной и Русланом не было совсем ничего. Я хотела порвать с ним, но он избегал меня, теперь ясно почему. Задним числом я вспомнила, что именно сегодня в школу приехала какая-то проверка с области. А значит, инцидент будет не замять. Ник сжал кулаки, угрожающе двинулся к Руслану. «Нет!» — я выскочила прямо перед ним, положила ладонь на его лицо, с его волос капала вода. «Ник, пожалуйста, ради меня, пойдем, я прошу тебя!» «Уйди с дороги, Алиса!» «Ты не такой, он же просто провоцирует тебя!» «Дианова!» — услышала голос Руслана. «Тебе это не поможет. Я оценю, что ты заступаешься за меня. Вот только такая, как ты, мне не нужна. Это было весело, ну, знаешь, с толстухой вроде тебя. Но если с фигурой еще можно смириться, то характер у тебя трэш полный». Он продолжил провоцировать Ника. Это было ясно всем. Я поймала взгляд Дэна, но тот только покачал головой, поняв мольбу в моих глазах. Они не вмешиваются. Значит, Ник знал, чем все кончится, и заранее сказал им не лезть. Черт бы побрал эту мужскую солидарность. «Ты не такой!» Упрямо повторила я, чувствуя, как опускаются руки. «Я именно такой, Алиса». Ник поймал мой взгляд, слабо улыбнулся. «Дэн, забери ее». Я почувствовала руки лучшего друга Ника на своих плечах. «Нет!» Но Дэн потянул меня в сторону, а дальше все произошло очень быстро. Ник набросился на Руслана, тот даже не сопротивлялся, разве что для вида. Но все должно было выглядеть как акт агрессии от Ника, тогда его исключат. Осознав это, я предприняла отчаянную попытку вмешаться. Оттолкнув Дэна, я бросилась к парням, что довольно глупый поступок. На полном серьезе попыталась разнять их, единственное из всех. Ну и получила. Руслан не собирался бить меня, это даже для него перебор. Он просто случайно задел, отведя руку назад. Губу обожгло болью, плечи тоже, потому что Дэн оттащил меня. Ник оглянулся и увидел, как я вытираю кровь, а после этого он как будто сошел с ума. Он ударил Руслана несколько раз сильно, на радость Руслану. Интересно, он все это спланировал с самого начала? Или это просто все так удачно совпало? Ясно было одно, я его никогда не интересовала. Да и он меня тоже. Никогда я еще не была так счастлива видеть завучей. Двое мужчин вмешались, растащили парней, охранники подоспели. На что им камеры слежения, интересно? Резко запотели все? Тоже мне элитная гимназия. Я не понимала, плачу я или это просто дождь течет у меня по щекам. Этот же дождь смывал кровь с кулаков Ника, с разбитой физиономии Булатова. Но как бы дождь ни старался, уже ничего не исправить. Я смотрела на Ника и ясно чувствовала, что это конец. Будто в эту секунду он отдаляется от меня. Вот прямо сейчас то счастье, которое только-только начало зарождаться, ускользает. Я протягиваю руку, но оно стало слишком далеким. Я ничего не могу сделать. Дурацкое чувство бессилия. Кто-то что-то кричит, завучи просто в ярости. Ника уводят, Руслана тоже. Толпа начинает рассасываться, насытившись представлением. А я стою и стою. Лера тормошит меня за плечо, но я будто даже не чувствую этого. Ника исключат. Можно представить реакцию его матери. А уж мой папа, что скажет он? Что сделает? Похвалит Ника за то, что заступился за меня? Ага, едва ли. Алиса, как из-под толщи воды прозвучал голос Дэна. У тебя кровь, идем со мной. Он взял меня за запястье и потянул куда-то со двора школы. Я пошла за ним, но только с одной целью. Я собиралась выяснить, почему он не остановил Ника, и спросить с него за это. Надо найти способ все исправить. Вот только есть ли он вообще?